Глава 14. Жерар дошел до ручки. «Алло, Амели? Это Жерар. Я бы хотел узнать, сообщили ли вы Фанетте о результатах анализов?» «Ах, еще нет. Это ставит меня в весьма затруднительное положение. Она очень на меня рассердится, когда узнает». «Да, конечно. Профессиональная тайна. Но она тоже врач и может высказать свое мнение». «Собираетесь ей сказать в скорости? Поставьте меня в известность, Амели. А пока постараюсь не снимать трубку, когда она позвонит. Нет-нет, уверяю вас, я чувствую себя крайне неловко. А вы-то как? Хорошо? И ничего особенного? Прекрасно, великолепно. Да, понемногу. Все начинает налаживаться. Постоянно какая-то суматоха. У мальчишек каникулы, потому что дома каждый день шумное сборище». «Но ведь главное, что им весело, правда?» «А не подскажете, куда я могу обратиться, чтобы найти экономку?» «Хозяйство вела Одиль. И теперь я вижу...» «Да, несколько дней назад мы разговаривали по телефону. Вроде у нее все в порядке, во всяком случае, она так говорит. А еще она сказала, что гостит у друзей на побережье, что прекрасно проводит время и что... встретила кого-то». Амелия у меня в голове не укладывается. Мне невыносима даже мысль о том, что к ней может прикасаться другой мужчина, что она может раздеться, обнажиться перед другим, что ей хочется, чтобы он ласкал ее, отдаться ему, испытать наслаждение. От этого я просто схожу с ума. Мне хочется крушить все, что под руку попадется. Да, да, я успокоюсь. Хорошо, ладно, я успокоюсь, но сейчас не могу». «Не мучайте меня, ладно? Я взрослый человек и понимаю, что мне следует делать. И если я захочу, я успокоюсь». «О, Амели, простите, пожалуйста, простите меня. Я не хотел, я просто в отчаянии. Извините, мне действительно кажется, что я схожу с ума. Да, я сам себя не узнаю. Смотрю на себя в зеркало и вижу, что это не я, честное слово. Знаю, что у меня дети». Что я должен взять себя в руки. Да, ради них. Я постараюсь, Амели, но это чертовски трудно. Спасибо, теперь мне уже лучше. Да, конечно, я к вам зайду. Как можно скорее. Хорошо, сегодня вечером договорились, Амели. До вечера. Амели вздохнула. Да, похоже, Жерар дошел до ручки. Вот бедняга. Едва она положила трубку, как телефон снова зазвонил. Фанетта. Что-то ей грустновато. Она звонит просто так, сказать привет. Да ничего, так, взгрустнулась, но это пройдет. Просто бывают такие скверные дни, только и всего. И мужики надоели, все козлы. Как Клара. Должно быть сейчас на пляже. Мило, что Белла подкидывает ей такие подарки. Что ни говори, крестный он прекрасный. Но отцом был бы, наверное, никудышним. Да, верно. Никто не знает. Ну ладно, пока. Надо снова идти и шачить. Целую. Бедная Фанетта. Ей так не хватает любви, подумала Амели. Впрочем, любовь приходит как раз тогда, когда ее не ждешь, как правило.